Глава 3. Медленно тянулись эти долгие зимние месяцы. Рождество пришло и миновало. И вот в воздухе уже чувствуется первое дыхание весны. Белые утренние морозы теряют силу. Деревья поднимают к небу ветви и распускают набухшие круглые почки. На полях резвятся белые ягнята, а в укрытых от ветра низинах ранние первоцветы тянут к солнцу свои головки. В доме под плющом царит радостная таинственная атмосфера, ведь сроки Джанет Кумбе подходят. Ее мать суетилась по дому, помогала готовить и прибираться, чтобы избавить дочь от лишней работы. Томас стал резок, нетерпелив с работниками верфи, порой доставалось от него даже его миролюбивому, добродушному дядюшке. Но его все прощали, понимая, что молодой человек переживает трудное время. Сама Джанет наблюдала за суетой и суматохой в доме с улыбкой, и в ее глазах часто играли смешинки. Больной она себя вовсе не чувствовала и считала вполне естественным, что ее ребенок должен появиться на свет с приходом весны. Сколько раз приносила она новорожденных ягнят с полей на полмерскую ферму, сколько раз видела терпеливые глаза коров, которые вылизывали своих немного испуганных, дрожащих на неокрепших ногах отпрысков. Ей казалось, что нет ничего более простого и обыденного, чем рождение молодого существа, будь то младенец в крестьянском доме или ягненок в холмах. Ягнята блеют, просят еды и ласки и тянутся к овце, которая дает им то и другое. Женщина принимает своего младенца к груди. Все эти кивки, перешептывания, перевязывание лентами колыбели в спальне и многозначительные улыбки матери в ответ на вопросы не в меру любопытных соседок были непонятны ей, равно как и бесконечные просьбы Томаса почаще лежать и не слишком утомляться. «Господи, как бы мне хотелось, чтобы вы ушли, занялись своими делами и оставили меня в покое. Я не боюсь болей, не боюсь родовых схваток, и будь на то моя воля, я с радостью оставила бы вас заниматься всеми этими лентами, колыбелями, бульонами, а сама убежала бы на свои холмы и родила бы там моего малыша среди овец и коров, которые меня понимают. Боже милостивый, если так, то твое место явно в кровати. А ну-ка ложись, да немедленно!» — воскликнула мать и без лишних разговоров потащила Джанет наверх. Через 2 дня, 5 марта, родился сын Джанет Сэмюэль. «Это были красивые роды», — объявила соседкам старая миссис Кумбе. «Проще и лучше, чем мы с доктором могли ожидать. Храбрая девочка отлично с ними справилась и сейчас чувствует себя превосходно. А что до мальчика, то он просто картинка и вылитый отец». В честь радостного события на верфи были вывешены флаги, а работникам поставили хорошую выпивку. Джанет лежала, рассыпав по подушке черные волосы и не сводя глаз с малыша. Он был совершенный кроха, с лысым черепом и водянистыми глазами. При всем старании Джанет никак не удавалось найти в нем ни капли сходства с Томасом. Она очень надеялась запомнить, наконец, что ребенка надо называть «он», а не «оно». Однако ей было приятно чувствовать рядом с собой это маленькое теплое тельце и сознавать, что именно она дала ему жизнь. Смотреть на Томаса было одно удовольствие. Стараясь не шуметь в своих тяжелых скрипучих сапогах, он на цыпочках вошел в комнату. Лицо его покраснело, а голубые глаза едва не вылезали из орбит. «Дженни, ты не очень плохо себя чувствуешь?» — спросил он хриплым шепотом. Ей пришлось покачать головой и, дабы не обидеть его, спрятать улыбку. Затем она слегка отогнула край одеяла и показала мужу малыша, спавшего у нее на руке. Рот Томаса широко раскрылся, и он застыл, не сводя взгляда с сына. При виде онемевшего от удивления, раскачивающегося на своих длинных ногах из стороны в сторону Томаса, Джанет не смогла удержаться от смеха. «Похоже, ты никогда раньше не видел младенцев», — сказала она. «Потрогай его, он ведь живой». Томас осторожно потрогал пальцем щечку сына. Младенец открыл глаза и моргнул. «Видели?» — радостно воскликнул Томас. «Он меня уже узнает! Вздор! объявила старая миссис Кумбе. «Где это слыханно? Бедная кроха еще даже не видит!» И она вытолкала Томаса из комнаты, опасаясь, что его глупые выходки могут утомить дочь. Вскоре Джанет окончательно оправилась после родов, встала с постели и вернулась к домашним делам. Сэмюэль был славным ребенком и почти не доставлял хлопот родителям. Не капризничал, не плакал без повода, а вел себя, как и пристало, нормальному здоровому малышу. Томас не мог на него наглядеться, с нетерпением ждал конца рабочего дня и испытывал ни с чем не сравнимые гордость и радость. Когда во время воскресных походов к бабушке на вершину холма ему разрешалось нести сына на руках. Джанет устало брела рядом с ним, довольная тем, что хоть ненадолго может избавиться от этой ноши. Томас шел спокойной, чинной походкой, высоко подняв голову, и то и дело останавливался, чтобы показать сына соседям. «Он и впрямь выдался в вас, мистер Томас», — говорили они. «Те же глаза и того же чудного цвета». «Вы действительно так думаете?» — улыбался Томас. «Слышишь, Дженни, вот и миссис Роджерс говорит, что малыш весь в меня». «Конечно, в тебя», — вздыхала Джанет. Она ежедневно со всех сторон слышала одно и то же и не находила ничего удивительного в том, что ребенок похож на отца. В доме ее матери малыш переходил с рук на руки. Соседки не могли на него наглядеться. Тетки наперебой целовали, бабушка качала на коленях, а Томас тем временем следил за ним беспокойным, ревнивым взором и то и дело повторял: «Осторожно! Осторожно! Вы его уроните!» Джанет сидела у очага в стороне от остальной компании и рассеянно слушала нелепый тарабарский язык, который, по мнению взрослых, дети только и понимают. Ей была непонятна вся эта умиленная возня и сюсюканье, ведь она прекрасно знала, что мальчику лучше всего лежать одному в колыбели или нагишом на простыне после купания в волю сучить ножками. Странно, что людям не хватает здравого смысла, чтобы это понять. Не понимает этого и Томас. Когда Джанет вечером раздевала малыша, и он размахивал кулачками, исполненный гордости отец видел в этом проявление силы. «Посмотри, Дженни, посмотри, какие у него мускулы на руках. Этому парню скоро любая пила будет нипочем». Так прошел первый год. И прожили они его втроем, в своем доме счастливо и в полном довольстве друг другом. Осенью 1831 года старый дядюшка Кумбе слег с ревматизмом, и все заботы по верфи перешли к Томасу. Он решил провести некоторые изменения. Расширили стапель, углубили дно, чтобы получить возможность безопасно спускать в этом месте большие корабли. Один за другим стали поступать заказы на крепкие рыболовные суда, способные справиться с зимними штормами. И у Томаса уже почти не оставалось свободного времени на игры с сыном. Знающие люди уважительно покачивали головой и с гордостью указывали на него, не упуская случая заметить, что молодой Кумбе затеял для себя знатное дело. «Хороший он человек, этот ваш Томас, милая Джанет», — говорили они его жене. «Повезло вам с мужем, да и с крепышом сыном в придачу». Джанет было приятно слышать похвалы в адрес мужа. «Ведь жителей Плина хлебом не корми, да и лишь заметить соломинку в глазу соседа». Сэмюэль ползал по полу у нее под ногами, валялся на спине, тянул ручонки к небу и обращал к матери серьезное личико с задумчивыми, как у отца, глазами. Вечерами Джанет всегда дожидалась возвращения Томаса и лишь когда он приходил, укладывала сына в колыбель рядом с кухонным очагом и садилась с мужем за ужин. И они, довольные и счастливые, принимались обсуждать события дня. «Наш большой корабль почти готов, Дженни. Завтра поутру начнем обшивать корпус досками. Я очень доволен материалом, что мы 10 месяцев назад привезли из Труанского леса. С ним мы сейчас и работаем. Мне сдается, что ни одно судно из тех, что я строю, Дженни, никогда не развалится на части, если, конечно, его не посадят на рифы». «А знаешь, Томас, говорят, что ты строишь быстрее и лучше, чем дядюшка Кумбе». «Значит, все-таки говорят?» «Да. Насколько мне известно, так говорит весь Плин. Я очень горжусь тобой, Томас». «Все это ради тебя и нашего малыша, Дженни. Ты только посмотри на него. Господи, что за невинное личико! Кто знает, может быть, пройдет не так много времени, и он будет работать рука об руку с отцом. А? Что скажешь, сынок?» Сэмюэль брыкнулся в колыбели и закричал во все горло. Томас встал из-за стола и опустился на колени около колыбели. «Ну-ну, Сэмми, разве хорошие мальчики так кричат?» Он взял сжатый кулачок сына и поцеловал его. «Тише, малыш, тише. Ты разобьешь отцу сердце, если будешь так себя вести». Сэмюэль продолжал кричать. Его личико покраснело. Джанет улыбнулась и покачала головой. Затем подошла к колыбели, перевернула малыша на живот и погладила по маленькой попке. «Сколько шума по пустякам!» — пожурила она мужа. Томас вздохнул и понурил голову. Обращаться с детьми жена умела лучше него.